Вмешательство богов. Согласие — редкий гость среди людей, но и в небесах нет мира. Пока стоял Мебет против мертвого войска, Нум, бог верхнего неба, бог, созерцающий все времена, не имеющий облика и окруженный совершенными, промолвил вдруг: «Где Мебет?» Так вскрылось преступление матери, завладевшей яркой тенью человека, до того, как высшим богом была написана его судьба. Эхом отдалось в небесах: «Где Мебет? Где Мебет? Где Мебет?» Голос бога падал вниз, и небожители отвечали: «Нет Мебета! Нет Мебета! Нет Мебета!» Их голоса поднимались и были услышаны. Не на земле искал Нум пропавшего человека. Он совсем не видел людей, ибо око его не унижалось до созерцания среднего мира. Разум бога говорил ему о том, что здесь, в небесах, должен быть человек, которому предназначено имя Мебет и высокая участь, та, которая приводит человека в сон совершенных. Нум спросил бога, который под ним: «На твоем небе, Ульген, должна быть яркая тень. Есть ли она?» Тут вспомнил бог о своем уговоре с матерью, устрашился и солгал, чтобы оттянуть время. «Давно не было ярких теней, только серые. Но сейчас посмотрю. Может, появилась хоть одна?» — сказал он, а сам вихрем спустился на пограничье миров, где была мать. «Нум спрашивает о Мебете», — сказал он, — «о той тени, что ты забрала у меня. Что мне ответить ему?» Мать слышала голос безликого бога. Перед Ульгеном она стала невинно прозрачной, волновалась тихо, не показывая облика. «Я выпускаю в мир тени, которые даешь мне ты. Ты дал мне тень, я родила человека. Чего же еще хочешь от меня?» «Ты сама просила мне дать тебе эту тень. Я говорил тебе, что она яркая, судьба ее не написана еще, и высшие будут гневаться. Но ты умоляла меня». «Умоляла? Зачем мне умолять об одной тени, когда от восхода до заката они сонмами идут через меня в мир и обратно?» Ровным тяжелым гневом прогремел Ульген. Мать клонилась к предательству. «Пусть безликий покарает меня, я окажусь среди духов преисподней, но и тебе добра не будет». «Не грози мне», — сказала вода. «Ты ошибаешься, думая, что когда обрушится его гнев, сможешь прикрыться слабостью и неразумием женщины. Второй раз он тебя не простит, помни об этом». Мать потемнела и замерла. Ульген пробудил в ней недобрую память. Давно, еще в пору сотворения мира, она была женой бога одного из высших небес, но прельстилась подземным царем. Когда вскрылась измена, мать мольбами и стонами вымаливала у мужа снисхождение. Если бы ревность небесного супруга оказалась сильнее, то быть бы ей в преисподней, но мать добилась своего, и в виде милости ее поместили на границы миров. Бездна времен прошла, и многое становилось иным в небесах и на земле, в пространствах, где живое и мертвое, но мать так и не вернулась к небожителям, она понимала, что путь ей только вниз. И все же она была из числа богов, поэтому скрывала страх гордой речью. «Да», — сказала мать, — «Мэббет был моей прихотью, и теперь прихоть моя сыта. Какое мне дело до его высокой судьбы?» Но Ульген все же видел страх, а не гордость, и теперь уже не скрывал своего гнева. «Понимаешь ли ты, что такое яркие тени? Этих теней малое число, настолько малое, что даже безликий знает их имена». «Я знаю», — отвечала мать. «Не собираешься ли ты учить меня небесным законам?» «Яркими тенями воля высших богов приходит в мир людей. Они — суть орудия Божии. Нам неизвестен замысел высших, но если ты хочешь встать на их пути, то прибереги свою гордость для преисподней». Ничего не ответила мать. Она видела правду в угрозе Ульгена. «Вижу, разум возвращается к тебе», — сказал небесный бог почти спокойно и спросил. «Где Мэббет?» «Он хочет вернуться в мир. Идет по тропе громов». «Верни его. Верни Мэббета во что бы то ни стало. Пусть он снова появится на моем небе яркой тенью, снова родится и примет судьбу, написанную высшими. Так мы скроем наши преступления, пока не поздно скрыть их. Торопись, рождающая людей!» Вздрогнуло сердце матери, но уже не о своей участи, а о своем любимце. Вспомнила она, как не считалась жертвами, чтобы увидеть единственного на земле счастливого человека. Вспомнила, как сломалось его сердце, и как рвался он в мир, где страдают, и согласился принять на себя все невыстраданное им. Мыслям помешал Ульген. Поднимаясь на свое небо, он повторял: «Торопись, торопись! Я жду от тебя вестей!» Оборотилась мать серебристой Гагарой. Полетела по белому небу вдоль тропы громов и увидела своего любимца, сидящего напротив войска Вайнотов. Мэббет и Няруй говорили друг с другом. Не опускаясь на землю, Гагара остановилась над их головами и заговорила голосом матери. «Мэббет!» — позвала мать. «Узнаешь ли ты меня?» «Это ты!» — сказал Мэббет, поднимаясь. Он был удивлен. «Помнишь свою клятву?» «Помню. Я поклялся почтить тебя самой великой жертвой за все, что ты сделала для меня. Я клянусь, что сделаю это в тот же день, когда вернусь в мир». Взмахнув крыльями, Гагара опустилась на снег. «Ты можешь исполнить свою клятву прямо сейчас?» «Сейчас?» «Да, сейчас, Мэббет. И как можно скорее». Необъяснимая тревога сжала сердце человека рода Вэлла. «Не могу понять, о чем ты говоришь. Ведь еще не все чумы я прошел, и неизвестно, пройду ли. О том, что было, забудь. Нет ни чумов, ни тропы, ни подаренных тебе лет. Теперь все иначе. Случилась перемена в небесах». «Перемена?» «Да, великая перемена. Ты должен вернуться на небо будущего, к Ульгену, и вновь стать той яркой тенью, которой ты был когда-то. У безликого есть замысел о тебе. Это и будет та жертва мне, которой ты клялся. Сдержи клятву!» Рука Мэббета ослабла, оружие упало в снег. «Все к лучшему, мальчик», — продолжала мать. «Ты родишься вновь, потом пройдут годы, ты вырастешь и станешь великим среди людей, тем, кто водит народы, приносит в мир новое знание и возглашает весть высших богов. Такова будет твоя участь. Возвращайся, мальчик, не медли. Я пришлю за тобой своего вестника, орла с белой шеей. Он унесет тебя от этих духов, унесет туда, где должно быть тебе». «Но «Как же моя семья?» — спросил Мэббет. «Что будет с ними, пока я там, на небе, буду ждать своего рождения?» «Меня удивляет, что после моих слов ты говоришь об этом», — промолвила мать. «Они погибнут. Они в руках судьбы. Может, и погибнут, может, и нет. Перемени мысли, тебе не пристало думать о людях, когда боги думают о тебе». «Я не могу». «Не можешь?» Дыхание рвало грудь Мэббета, когда он повторил: «Не могу. Уже не могу не думать. Не думать о них, о тех, кого оставил и к кому возвращаюсь. Я вернусь, чего бы мне это ни стоило». Гагара взмыла в небо. Серебристый цвет ее подернулся темнотой железа. «Ни одно из страданий не коснулось тебя. Кому ты обязан этим?» «Тебе». «Повтори, чтобы я слышала еще раз. Может быть, кто-то из других богов причастен к тому, что ты не испытал ни тоски, ни вины, ни боли потери, и солнце твоей удачи не опускалось никогда?» «Тебе. Только тебе. Ты помнишь о клятве? Или желаешь прибавить к своей неблагодарной памяти славу клятва преступника?» «Нет, не хочу», — обессиленно проговорил он. «Я рада», — сказала Гагара. «Жди вестника, орла с белой шеей». Мать исчезла. Скоро в немыслимой высоте закружило что-то огромное. Орел кругами опускался с небес на тропу громов, чтобы забрать Мэббета. Спускался он долго, так долго, что, казалось, крыльями своими придавливал отяжелевшую душу любимца Божьего. Вдруг заговорил Няруй, до сего времени молчавший. Люди спрашивали: «Почему я считаю своим покровителем Бога, чье имя неизвестно у нас?» Говорят, осталось оно от какого-то чужого племени, которое бывало в наших землях когда-то, очень давно. Я не учен в богах и не знаю, может быть, так оно и есть. Я даже не помню, когда в первый раз услышал о том, что есть этот тайный и могучий Бог, покровительствующий воинам. Но его имя мне понравилось, и я его запомнил. Однажды, когда война привела меня в земли, где тайга дробится множеством озер и заканчивается бесконечным морем, я встретил неизвестных мне людей на огромных, окованных железом ветках под такими же огромными парусами. Те люди были в железе, но их война осталась на другом краю моря, наша ждала нас в тайге, и мы не воевали друг с другом. Те люди подтвердили мне, что и вправду есть такой Бог, Бог договора, справедливости и покровитель воинов. Тогда я спросил: какие заповеди для воинов есть у этого Бога? И мне ответили: заповедь всего одна. Делай, что должен, и ничего худого с тобой не случится ни в этом мире, ни в том. Только не произноси его имени при людях, иначе он отвернется от тебя. Я много лет воевал и понял, что лучше этих слов не изрекал ни один человеческий род. Я делал, что должен, и мой Бог не покидал меня. Поэтому мое сердце, хоть и знало тревогу, но бесконечной тоски не ведало. «Даже в тот день, когда ты убил себя?» — спросил Мэббет. «Вождь, столь глупо потерявший войско, не должен жить, иначе позор и осуждение изгложут его страшнее самой беспощадной болезни. Там, в твоем становище, спасая меня от худшей участи, послал в мое сердце такую тоску, которая убила меня быстро, как стрела. В том его справедливость. Ведь я никогда не нарушал законов войны и всегда делал, что должен. В том его милосердие ко мне. Чем яснее понимаю я это, тем яснее мое сердце. Ты говорил, что боги играют нами, и всякая случайность туманит ум и тяготит душу. Но ведь все просто, Мэббет. Сначала подумай о том, что должен, потом послушай свое сердце. И если это одни и те же слова, случайности не будет. Она исчезнет, как туман бежит от одного движения ветра. Тогда ты увидишь, чьи руки разрывают тебя, а чья рука ведет тебя к благу. Ты доверишься ей и успокоишься. Прежде чем эта птица коснется земли, позволь спросить, о чем говорит твое сердце? Оно не может говорить. Мэббет поднял глаза, и в лицо Няруя, уже совсем прояснившееся, ударила тоска. Он видел это и сам ответил за Мэббета. Оно не может говорить, потому что плачет. Больше он ни о чем не спрашивал любимца Божьего. Вильчатая стрела встал, отошел к войску и дал команду: «Не спать и не выпускать оружие!» Упругими волнами падал на их головы ветер. Орел-вестник приближался к земле, касаясь огромными крыльями снега и поднимая белые сполохи. Он сел в половине полета стрелы от Мэббета и не двигался, безучастно глядя куда-то в пространство. Он был всего лишь вестник. «Мэббет, Мэббет!» — раздался голос, знакомый голос матери. «Пришло время. Оставь оружие, оставь пса, забирайся на спину орла и постарайся глубже спрятаться в перьях, чтобы небесный холод не убил тебя. Спеши!» Мэббет поднял пальму, выпрямился во весь рост и знаком позвал Войпеля. Пес лег у ног хозяина. «Слышишь меня?» — крикнул Мэббет, что было сил. «Слышишь меня? Отпусти орла! Пусть не утруждает крылья! Я не хочу лететь!» От этих слов зазвенел воздух. Но мать медлила с ответом, и небесный вестник не двинулся с места. «Ты слышишь меня?» — еще громче закричал любимец Божий. «Я не полечу на небо! Я не буду рождаться вновь ни великим, ни малым! Я пройду до конца все чумы и доживу свой век!» Тут снова заговорил знакомый голос, но таким страшным он еще никогда не был. «Пища червей! Понимаешь ли ты своим жалким умом, на чьем пути встаешь? Ты сама говорила, что мне предстоит тяжелая война за самого себя. Я должен закончить эту войну. Пусть улетает твоя птица!» Застонало пространство. И в этом стоне Мэббету послышалось что-то краткое и повелевающее. Орел взмыл в небо и через мгновение увидел любимец Божий, как падает на него скала с огромными когтями. Первый удар Мэббет отразил пальмой. Орел сделал второй круг. Любимец Божий припал к земле, и когти вестника лишь взорвали снег. Повинуясь голосу, он страшно и упорно шел на добычу. Но и в третий раз его удача лишь промелькнула. Орлиный коготь зацепил малицу Мэббета. Снова был окрик, но уже не с неба. Няруй поднял войско, и через миг вокруг Мэббета возник купол щитов, ощетинившийся остриями железа. Орел кружил. Когти хватали людей горстями, люди сыпались на землю и через мгновение вновь становились единым железным телом. Падение не калечило их. Ни досады, ни злобы не было в вестнике. Он не приходил в ярость от неудачи и ран, но лишь повинуясь, сделал свое дело. Однако гневом исходила мать. Скоро поняла она, что упорство не принесет пользы. А там, в небесах, нетерпение раздирало Ульгена. «Где Мэббет?» — спрашивал он беспрестанно, чем доводил мать до обессиливающей ярости. Наконец сказала богиня: «Эта тварь не хочет снова стать яркой тенью. Он погибнет, но не пойдет в небеса». «Тогда, — сказал Ульген, — лучше для нас, чтобы Мэббет совсем исчез. Затерялся в мирах, сгнил, обратился прахом, будто не рождался на свет. Мы же будем упорны, и пусть безликий сочтет Мэббета своей ошибкой. А когда появится новая яркая тень, а это случится рано или поздно, пусть она будет Мэббетом». На том было молчаливое согласие матери. Оно стало ее последним непроизнесенным словом в судьбе человека рода Вэла. Угадав молчание, улетел орел, орошая землю каплями серой крови, падавшей с израненных ног. В снегу кровь обращалась в куски сырого железа. Войско духов, потрепанное, но живое, если так можно говорить о мертвецах, собиралось вокруг своего вождя. Ньяруй торжествовал победу. «Никогда не знаешь, какая война твоя», — сказал он Мэббету. «Теперь твоя война наша. Так решил мой бог». Вильчатая стрела улыбался, и ответная улыбка коснулась лица Мэббета. Войпель подошел к хозяину. «Подождите радоваться. Орел улетел, однако месть матери вернется. Я не знаю, что ждет нас в следующем чуме, но поскорее бы нам уйти из этого». «Мудр твой пес», — сказал Ньяруй Мэббету. «Но в любом случае бежать от войны бессмысленно. Скоро ли заканчивается этот чум?» «Не знаю», — ответил Войпель. «Границы я не вижу». «Я пойду за вами». Войско строилось в ряды, битва просветлила размытые лица воинов, и теперь Мэббет узнавал среди них людей, которых встречал когда-то в той жизни. Они шли по тропе и за доброй беседой прятали ожидание новой неизвестной опасности, которая скоро показала себя.